13. Наш союз писателей, а не их, Генрих. Ну и посадят нас всех. Вам что, Эдуард, вы одинокий юноша, а у меня две семьи, двое детей, которые останутся без отца. Генрих улыбается, но одновременно и серьезен. Эд только что горячо убеждал его в том, что нужно действовать, вырвать власть из рук литературных стариков. Он предложил Генриху развить идею, которую сам же год назад высмеял на последнем сводном заседании семинаров поэзии в ЦДЛ, идею Шпигова о создании независимого профсоюза писателей. И Генрих, надо же, слово в слово повторил фразу, сказанную тогда Аркадием Акимовичем Штейнбергом про две семьи и детей. Только у Штейнберга в аргументе фигурировали трое детей. Эд упустил из виду, что Генрих уже не молодежь, и ему есть что терять. Смелость, очевидно, уменьшается пропорционально количеству имеющихся детей. Впрочем, юный Шпигов, не имеющий детей вовсе, оставив идею о независимом профсоюзе, успел за прошедший год примкнуть к профсоюзу зависимому и успешно делает карьеру. Усатый, солидный Генрих, сжимая хлорвиниловую папочку, стоит у автобусной остановки, ждет, когда подойдет автобус молодого коллеги. Молодой коллега решает попробовать еще раз. «Да никто нас и пальцем не тронет. Кому мы нужны? Не следует лишь надвигать политических лозунгов. Наша цель — объединить нонконформистов и добиваться творческих прав. Издание независимого журнала, хотя бы ограниченным тиражом. Ведь такое количество творческих людей не вместилось в систему, находится за ее пределами. Вы наивный человек, Эдуард. Власти охраняют профсоюзы еще зорче, чем партию, ибо профсоюзы — один из их устоев. Они ведь утверждают, что они — рабочая власть. Так вы считаете, что моя идея нереальна? Абсолютно нереальна, Эдуард. Нереальнее не бывает. Забудьте о своих идеях и никому о них не говорите. Лучше дружите с Наденькой. Почему бы вам не принести ей стихи? Покажите ей, что вы делаете для себя. У вас яркие, веселые вирши. Наденька, несмотря на молодость, важный человек в детской литературе. Если вы ей понравитесь, она может дать вам работу. Я уверен, вы отлично сможете писать для детей. В детской литературе формальные поиски позволены. Абориуты кормились детскими стихами. Кабаков на иллюстрировании книжек для детей мастерскую построил, светскую жизнь ведет. И нам, грешным, не зазорно. Я жалею, что поздно узнал о существовании такой прекрасной кормушки. Столько лет просидел болваном в скульптурном комбинате за 60 рублей в месяц. Поверите ли, я тысячи штук Ильичей перевидал. Гипсовых, мраморных, бронзовых. Вот ваш автобус подваливает. Заходите. Кира уехала, так что я сейчас холостяцкую жизнь веду. Молодой поэт входит в автобус. Двери закрываются. Автобус вплывает в туннель под площадью Маяковского и выныривает из него уже на Садовом кольце. Держась за рукоять, свисающую на брезентовом ремне с потолка, поэт рассеянно глядит на проплывающие мимо стены садово-кольцовых зданий. За стеклом появляется Сабгир, подметающий слишком длинными штанинами тротуар. Походка у него, по-видимому, от Мао-Цзэдуновки и пекинской утки сонная, он даже чуть покачивается. Генрюша слишком хорошо ест, цинично думает молодой коллега. Он устроился, свил себе гнездо, пусть не таким способом, как ура-патриотические поэты типа какого-нибудь Егора Исаева, и не такое крупное, но гнездо. С 15 лет плавает Генрих в московском интеллектуальном бульоне, то есть уже более четверти века. Четверть века дружит он с Холиным, и столько же времени с Оскаром Рабиным и детьми Крапивницкого. 25 лет быть непризнанным поэтом. В самом этом факте есть нечто бессильно покорное. А что ждет его, Эда, впереди? Свои четверть века нонконформизма? Те же люди, те же истории, та же Москва? Сейчас ему интересно в Москве. Уже менее интересно, чем в первые героические осень и зиму, но множество неоткрытых еще аспектов московской жизни осталось ему открыть. Но когда-то ведь наступит время полного насыщения, и пластинка начнет прокручиваться второй раз, иглой по тем же бороздам, извлекая уже знакомую мелодию. Хочет ли он, чтобы его будущее походило на сабгировское сегодня? Решительно нет. Сабгир принял условия, ему навязанные. Эд ценит сделанное Генрихом, его стихи, но ни способ жизни Генриха, ни его место в советском обществе молодого коллегу не привлекают. «Мы пойдем другим путем», как сказал Ульянов Ленин, узнав о казни брата Александра. «Когда я узнаю все в Москве, я что-нибудь предприму. А что я предприму? Поеду куда-нибудь? В западную сторону не поедешь, исключено. Можно поехать в восточную сторону, в Сибирь, в Азию. В Азии я уже был, правда, недолго. В Сибири и Азии, увы, нет, как бы точнее определить, интеллектуальной питательной среды. Так что мне там нечего делать, как моряку нечего делать там, где нет моря. Значит, придется быть в Москве. Ведь в сущности не географическое положение я хочу сменить, но нечто другое. Каким-то шестым чувством наш герой понимает, что Москва провинциальна. Может быть, у него комплекс провинциала, и он хочет жить в самом центре какого-то несуществующего небесного города, столицы всех столиц? Вероятнее всего, я хочу найти себе место, где я могу быть самим собой, открыто и торжественно, и быть уважаем за то, что я такой, какой я есть. В Москве? Ну, разовьюсь я, переняв опыт лучших московских поэтов, и стану писать непревзойденные, твердые стихи. Нельзя будет засомневаться ни в единой строке, нужно будет их печатать. Я и сейчас, как поэт, интереснее любого Вознесенского, но его знает вся страна, а меня, несмотря на то, что я продаю сборники, несколько тысяч московских интеллектуалов. Сейчас меня куда больше интересует качество моих текстов. Но, наверное, когда становишься старше, больше хочется признания. А как же дед Крапивницкий? Тот вообще до 75 лет дожил, а где его признание? Кто его знает, кроме специалистов? Я и то больше известен, чем дед».